Раньше здесь точно работало. Теперь нет. Похоже, без Эл здесь все начало постепенно выходить из строя. Тем временем мы пролетели поворот на космопорт. «Блесс, ты проскочил поворот к космопорту», — подсказала Рина. «Нам туда нельзя. Там пост корпоратов. Там еще до въезда...»